Глава 10. Талиг. Гёрле Альтвельдер. 400-й год круга скал. 17-18 дни осенних скал. Фрошерский гвардейский мундир покроем не слишком отличался от Дриксонского, и Руппи в нем чувствовал себя свободно. В монашеском балахоне было куда непривычней. Что до неподобающего офицеру Кесарии поступка, то наследник Фельсенбургов надел черно-белое не из трусости, не от скуки и даже не на пари. Барон Райнштайнер считал маскарад крайне важным, а Бергер казался способным на многое, но не на глупый розыгрыш. Видимо, разговор с арестантом и впрямь был необходимой увертюрой к беседе с Савиньяком, и потом Руппи перебил слишком много яиц, чтобы считать скорлупки. «Капитан Оксхолл», — лейтенант с гвардейской небрежностью кивнул небритому человеку без перевязи и пояса. «Я капитан Ферсен, офицер для особых поручений при особе регента. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Очень приятно». Небритый кривовато усмехнулся. Его физиономию украшали три успевших пожелтеть синяка. «Вы, видимо, появились, когда я уже отбыл из Тармы». «Да», — подтвердил Фельсен Фельсенбург. «Мы разминулись. У вас есть жалобы?» «А вы доведете их до сведения судьбы?» Собеседник тронул место, где некогда была перевязь. Он держался хорошо, даже отлично, но удовольствие его общество, мягко говоря, не доставляло. «Судьба не является моим непосредственным начальством», сухо заметил лейтенант и, поняв, что сказал, улыбнулся. Собственным мыслям. Однако арестант рассудил по-своему и улыбнулся в ответ. Вышло отвратительно, понебратски, но Фрошер к этому, видимо, и стремился. «Да вы счастливчик, молодой человек», — тоном старшего товарища объявил он. «Хотел бы я не зависеть от сей ополчившейся на меня дамы». «Похоже, упомянутая госпожа покровительствует другой особе, на которую ополчились уже вы». Руппи старался выглядеть беспечным, и это удавалось, хоть и с трудом. «Ваше поведение офицера не украшает, тем более что девица на редкость хороша». «Савиньяк тоже так считает». Фрошер владел искусством похабных намеков не хуже младшего Марги и покойного Хосса. Не любивший подобного Фельсенбург с радостью перепоручил бы собеседника папаше Симону, но ничего безумного в Оксхолле не было. Сволочь и сволочь. Умеющая себя подать, озабоченная своим положением и отнюдь не напуганная. Руппи собрался с силами и погнал разговор дальше. Его просили о получасе наедине. Полчаса он выдержит. «Тем не менее, ваши вспышки чести вам не делают». «Согласен». Арестант непринужденно развел руками, с которых, как и с физиономией, еще не сошли синяки. «Но еще больше это не делает чести тому, кто подсыпал мне какую-то дрянь. Я далек от того, чтобы кого-то обвинять, но либо я кому-то мешал, либо дело в моем месте, которое, насколько я понимаю, отошло вам. Кстати, я никогда не слышал ни о вас, ни о ваших родичах». «У моего отца другая фамилия», — сказал чистейшую правду Руперт. «Достаточно громкое, чтобы я мог получить место, никого не опорочив. К тому же второй приступ у вас случился уже здесь. Таинственный кто-то последовал за вами в Гёрле и оказался столь ловок?» «Кто-то, кому-то. Звучит уклончиво, признаю». Теперь мерзавец вздохнул. «Однако, не имея доказательств, я не вправе называть имен. Кому-то понадобилось опорочить меня еще и перед командованием Западной армии. Я же опрометчиво согласился позавтракать. Что было потом, не помню. Мне рассказали, что я пытался напасть на графа Савиньяка. Видимо, доставшийся мне яд способствует искренности». «Вы полагаете виновником своих бед Савиньяка?» «Я еще не обедал, и поэтому не скажу вам ничего, что можно использовать против меня. Но позвольте совет. Кем бы ни был ваш отец, говоря о Савиньяках и Валмонах, не ленитесь называть полный титул или должность. Вы мне симпатичны, и я не хочу, чтобы в один печальный день вы очнулись без перевязи, в синяках, и ничего не помня». «Я правильно понял, что вы голодны», — уточнил Руппи, ругая себя за ошибку. Наследник Фельсенбургов не нанимался величать фрошеров по всем правилам, но, надев чужой мундир, надевай и чужие мозги. «Лучше голод, чем безумие», — отмахнулся Оксхолл. «Вы не сочтете за труд передать мое письмо регенту?» Руперт кивнул. Его любезность находилась при последнем издыхании, и это лейтенанту не нравилось. Очень. Бесноватым числился Оксхолл, однако он был спокоен, как Райнштайнер. Зато Руппи будто кошки под руку толкали. Арестант, впрочем, счел кивок знаком нарождающейся симпатии и перевел разговор на Тарму, вернее, на бывших сослуживцев, к которым не имел никаких претензий, пусть и не мог сдержать понятной горечи. Марге, ухвати его кто за хвост, вел бы себя похоже. Только от такого извивания до претензий на корону всех варитов, как от Агмарена до Страповых врат. «Капитан Фельсен!» Жизнерадостный голос за спиной прервал почти нестерпимое свидание. «Вас срочно требует маршал Савиньяк. Я провожу вас». «Ах ты ж гаденыш!» Марги исчез. То есть исчез благородный страдалец, он же интриган и придворный. На месте светского господина с синяками щерился и сжимал кулаки перепивший мародер. «Сейчас от тебя мокрого!» Дальнейшее поведение Руперта одобрил бы разве что бешеный. Лейтенант расхохотался, пинком отшвырнул табурет и выхватил шпагу. «Сударь!» — завопили сзади. «Не трогайте его, сударь! Он нужен же...» «Ты? Да я. Да. Шварцготвурм!» Эфес вломил аккурат в челюсть, прервав непристойный во всех отношениях монолог. Полетели, по недоразумению невыбитые прежде зубы, в дверь с веревками наготове ворвалась пара фульгатов. И Руппи, тяжело дыша, посторонился. Оксхолл на полу шипел и плевался кровью. Найти более бесноватого господина было бы трудно. «Сударь», — напомнил молоденький светловолосый фрошер, — «вас ждет маршал». «Хорошо», — буркнул Фельсенбург, пытаясь подавить жажду убийства. «Идемте. Господа, прошу простить мою горячность». «А славненько вы его», — одобрил фульгат постарше, затягивая ремни. «Теперь ему только кашу и жрать». «Я б таких вешал», — со злостью бросил Руперт. Теперь он видел, и теперь он понял, как это бывает. Светловолосый парнишка что-то усиленно объяснял, а лейтенант думал о старике Марге и его семейке. Бывшие прихвостни Фридриха годами мечтали урвать кусок побольше, но опасались бросить на весы все. Они больше не боятся за свою шкуру, а Создателя они не боялись никогда. И еще они ненавидели. Бесноватый фрошер — Савиньяков, Марге, кесарскую фамилию, Штарквиндов, Фельсенбургов, всех, кто выше, удачливее, смелее. Страх и ненависть уравновешивали друг друга. Теперь одна чаша весов опустела. «Проимператор севера и северо-запада квартируют в этом доме», напомнил о своем существовании провожатый, и Руппи понял, что ведет себя как полный невежа. «Нас друг другу не представили». Лейтенант постарался, чтобы его голос звучал как можно беспечней. «Но в нынешних условиях это излишняя роскошь. Вы меня знаете, я вас нет». «Герард», — улыбнулся Фрошер, — «если потребуется, Теньен Кальпирадо. Вы путешествовали с моей сестрой, она о вас очень высокого мнения». «Я польщен», — совершенно искренне сказал Руппи, и лежавшая на душе тяжелая ненависть отпустила, словно утопленника багром отпихнули. «Вы не будете возражать, если я продолжу знакомство?» «Разумеется, нет. Селина скоро вернется. Она... Ее пригласили бергеры по крайне важному делу, а я не смог ее сопровождать». Что за важные дела с бергерами могли быть у разъезжающей в мужском платье красавицы? И почему ее жизнерадостный брат находит это естественным, Руппи выяснить не успел. Они именовали дежурных фульгатов, а Герард распахнул дверь, за которой предположительно был Савиньяк. Однако увидел Руперт корнета Панси. Красный, как сам закат, и не столько недовольный, сколько растерянный, он смотрел мимо лейтенанта. Понять, куда именно, мешала дверь, которую придерживал Герард. «Корнет», — раздалось из комнаты, — «для поэта вы подбираете оскорбление просто отвратительно. Допустимо назвать неприятного вам человека негодяем, а даму — куртизанкой из чадием порока. Это, даже будучи недоказуемым, произведет некоторое впечатление, хотя бы за счет экспрессии. Но назвав того, кто оставил вас в дураках глупцом, а несомненную красавицу дурнушкой, вы расписываетесь в собственной несостоятельности. Сейчас вы меня ненавидите. Попробуйте выразить свои чувства словами». «Господин Фельсенбург, не стойте в дверях, вы загораживаете дорогу поэту. «Никоим образом», — пробормотал Руппи, пробираясь в обход Панси к окружившим стол могучим стульям. «Я хочу в кровавый бой!» — взвыло за спиной. «Я рожден для страдания и гибели среди дыма и пламени! Я...» «Видите ли, Корнет?» — стройный мужчина с льняными волосами поигрывал алой перчаткой. «Войны я предложить вам сейчас не могу. Ступайте и попробуйте написать что-то действительно обидное». «Кругом марш!» Панси дернул головой, как дергало, готовясь вспрыгнуть на колени Гудрун. Издал даже не кошачий, мышиный писк, щелкнув каблуками, споткнулся и вылетел вон. Хозяин комнаты, даже не взглянув в его сторону, протянул руку. «Леонель граф Савиньяк», — отрекомендовался он. «Вы хорошо действовали как в Эйнрихте, так и у Китят. А вы хорошо действовали у Оргаролис и в Гаунау. Мне ничего другого не оставалось, как, впрочем, и вам. Садитесь». Победитель, подлинный победитель Фридриха, оказался тварью позакатней Вальдеса, поэтому собственные когти Руппи решил предъявить немедленно. «Господин Савиньяк», — недопускающим возражения тоном сообщил лейтенант, «с вашего разрешения я сниму этот мундир». «Варвары прекрасно обходятся без мундиров». Маршал бросил перчатки на стол, алый искрой сверкнул одинокий, видимо, родовой перстень. «Руперт, вы готовы ощутить себя варваром?» Скидываться на дыбы было глупо. Руппи быстро, как и положено моряку, избавился от чужой перевязи, но этим и ограничился. Разговор обещал стать одним из самых странных в жизни наследников Фельсенбургов, но на столе Савиньяка хотя бы не лежала из пиратии, или как там ее называют фрошеры. «Слушай», — роскошная положила руку Меллит на свой живот. «Вот так, девочка, это и приходит». Меллит слушала зреющую жизнь, опустив глаза. Она понимала, сколь это важно для матери и всех любящих ее. Только поет не разум, а сердце. Сердце Гагани молчало. Но правда не всегда лучше лжи. Пусть пойманная ложь и ранит, как шипы обманных роз. «Это счастье самого счастья», — прошептала Гагани строки Кубьерты. «Это бутон весны и исток вечности». «У тебя это тоже будет». Юлиана была довольна, и Меллит поняла, что говорила правильно. «И не выдумывай всякие глупости. Счастье — счастье. У нас два счастья. Твой единственный и его дети. Именно его. Ирена, хотя я ее и ругаю, это понимает. Оттого и ветропляска. Если не любишь мужа, ребенка или недолюбишь, или того хуже, перелюбишь. Как бестолковая кошка, что котят до смерти затаскать может. Видела я таких. У них дети, прости, создатель, вместо мужей, только что без постели. От себя не отпускают, а зятьев и невесток загрызть готовы. Нет, Мелхин, сперва любовь, а потом уже дети. Так что не торопись. Ты у нас хоть и малюсенькая, а красавица, одна не останешься. А мужчины?» Быстро, чтобы не говорили о ней, спросила Меллит. «У них тоже два счастья?» «По-хорошему, три. Не повезет? Одно. Но оно всегда с ними. Для мужчины впереди всего дело, потом — любовь и наследники. Мужчина, который по женскому слову все бросит, ни на что не годен. У Курта была я, но первыми были пушки. Ты же знаешь, что его последний выстрел был великим? Он спас всех. Не только. Так еще никто и никогда не стрелял. Для мужчины очень важно стать первым, проложить дорогу. Мужа нельзя тянуть к своей юбке, если и притянешь, то одну шкурку. Пустую. Опилками набить можно. Толку-то? Тебе кто больше нравится, Давенпорт, Прид или Бертольд?» «Капитану Давенпорту плохо, когда идет дождь». «Ты добрее меня. Давенпорт просто зануда, хотя лицо приятное. Я бы выбрала Бертольда. Для тебя выбрала бы. Для меня мог быть только Курт. Ты пока не знаешь, как это приходит. Один взгляд, одно слово, и ты — его. Он твой, а остальных словно бы и нет». Гагани знала. Именно это она и знала. Но у роскошной дивный цветок принес добрый плод. А у Меллит лепестки побило градом. Нареченная Юлианой все говорила о счастливой любви, будя память о любви глупой и постыдной. Гагане казалось, что рана на груди вот-вот закровоточит, как случилось во время боя. Однако оборвать лозу памяти девушка не решалась, ведь это была память Курта. Мэлит слушала, теребя кисти шали, пока не постучала первородная Ирена. И в этот раз в ее руках были не цветы, а письмо. «Нашему уединению наступает конец». Хозяйка озерного замка опустилась в кресло, и по ее лицу скользнула улыбка-тень. «Я получила письмо от брата и графа Савиньяка. Они будут здесь в течение 2-3 недель. Граф Савиньяк, как новый командор горной марки, отдаст последний долг вашему супругу». «Очень хорошо. Курт был бы доволен. Признаться, я не думала, что старший Савиньяк найдет время. Они с Куртом были так мало знакомы». Граф Савиньяк не мог не ценить генерала Вейзеля. Первородная Рена помогла роскошной застегнуть плащ. «Но регент в любом случае должен был выразить свои соболезнования». «Несомненно, но проимператор не порученец с письмом, тем более проимператор, умеющий воевать. С этим Савиньяком Курт расстрелял бы Бруно, как увязшего в болоте кабана». «Вы ожидали командующего Бергерским корпусом? Генерал Райнштайнер тоже будет здесь, как и командующий авангардом Западной армии генерал Ориго». «А, полковник Прит», — выдохнула Мэлит, прежде чем поняла, что лучше молчать. «Валентин либо будет сопровождать гостей», — первородная была спокойна, «либо приедет несколько раньше. Точнее, нам сообщит гонец». «В любом случае, Фок Варзов больше не командор Бергмарк». Нареченная Юлиана и не скрывала удовлетворения. «Я довольна. Курт тоже был бы рад. Не представляю, что теперь будет с артиллерией. Осталось так мало пушек». Мэлит поднялась и оставила роскошную спрашивать о войне. Забежала к себе убрать шаль и взять плащ. Спустилась по лестнице, вышла в сумеречный двор. Дул резкий ветер, и по темной звездной синеве неслись клочковатые облака, то глотая белый лунный ноготь, то отпуская. Небо было в смятении, как и мысли Гагани. Тот, кому она обязана больше, чем жизнью, приедет в озерный замок. К сестре. К сестрам. Луна пройдет половину круга, и полковник Прид окажется во власти той же злобы, что погубила графа Гирге, и вряд ли его одного. В проеме черного хода показалась чья-то фигура, но говорить о курах и травах Мэлит не могла. Запахнув плащ, Гагани заторопилась ко входу в верхний сад, пустой, настороженный, полный холода. Темнело. Однако наступающая ночь не несла беды, хоть и была исполнена ее ожиданием. Мэлит следила за облачной гонкой и думала, как отвести удар. Нареченный Валентином не боится безумной и не верит в ее силу. Он выслушает предупреждение, поблагодарит и останется в замке, а потом снова скажут о глубокой воде и неосторожности. Мелкая вода тоже предает. Гагани не заметила лужи и едва не упала. Лужи опасны тем, кто смотрит на луну. Луна карает тех, кто о ней забывает. Девушка обошла топкое место по траве, пытаясь найти выход. Если б только первым прибыл тот Бергер, барон Райнштайнер. Мэлит рассказала бы ему все, и полковника Придда отослали бы прочь. В том, что высокий, с полными льда глазами, не рассмеется, девушка не сомневалась. Но снежный барон далеко, а живущие в замке не желают видеть опасность. Их не убедить, как не умилостивить Габриэлу. Она любила, у нее отняли любовь. Она стала опаснее змеи. Мэлит понимала безумную, как никто, ведь она сама едва не прошла той же тропой. Ничтожная предала родных ради любимого. Она отдавала ему все и не видела зла, которое он нес, как ветер несет пыль и золу. Умри, названный Альдо прежде любви, разве Мэлит не стала бы мстить? Разве не переступила бы все пороги, не осквернила бы Ару, не приняла бы на себя проклятие? Родные не думали, что тихая дурнушка читает Кубьерту и крадет тайны старейшин, повелевающие волнами, столь же слепы. Первородный вернется в замок, где свела гнездо месть, и погибнет. Остановить его Мэлит не может. Значит, придется убирать смерть. Придется драться. «Барышня, барышня Мелхан!» Человек с фонарем. Эдуард звал и махал рукой. «Что ж вы в темнотище-то бродите? Тут поскользнуться плевое дело!» «Я думала». Мелита остановилась, поджидая доброго слугу. Да, она думала. И да, она решила. Уговорить хозяйку отослать сестру прочь невозможно. Остается одно — убить ненависть вместе с той, кого она поглотила. И нужно успеть до приезда первородного Валентина. Что ж, она успеет. Савиньяк велел принести Шадди, и напиток принесли вместе с горячими булочками и новостью. «Капитан Уиллер просит доложить», — сообщил адъютант. «Оксхолл утверждает, что капитан Фельсен — дриксонский шпион». Маршал не ответил. Видимо, молчание здесь соответствовало приказу выйти вон. Фельсенбургу это понравилось. В Хексберг, положенное при разговоре с адмиралом Цурзье «разрешите идти, идите», начало бесить. От вынужденного безделья, надо полагать. «Я выругался по-дриксонски», — признался Руперт, когда они с Савиньяком вновь остались одни. Талегоец взял чашку. «Похоже, — отметил он, — что, временно протрезвев, бесноватые возвращаются к своему обычному поведению. Получив по зубам, Оксхолл обиделся, припомнил ваши слова и решил спустить на обидчика собак в лице командования. Вероятно, он и прежде пробавлялся доносами. Герцог Неймаринен подобного не одобряет. Доносчик среди его адъютантов не задержался бы. Следовательно, доносил он на Неймаринена. Однако не будем отвлекаться. Вы согласны, что события в Эйнрихте и Аларии имеют сходную природу?» «Да», — твердо сказал Руппи, понимая, что объяснить подобное Бруно будет непросто. «Даже если фельдмаршал уважит гаунасского посланника и выслушает поставившего себя вне закона лейтенанта». «Тогда», — посоветовал не забывавший об ужине Савиньяк, «подумайте о тех, кто теряет не страх, а неверие в свои силы. В самом благополучном городе найдутся недовольные, которых прежде сдерживал здравый смысл, понимание того, что любые усилия бесполезны, и у них ничего не выйдет. Нельзя сбрасывать со счета и некогда мирных обывателей, готовых на все, лишь бы их не вытаптывали, словно виноград. В Талиге какое-то время обходились без этого, но последние несколько лет то тут, то там подобное случалось». «Я могу тоже сказать про Дриксон. Реквизиция торговых кораблей негациантов не обрадовала. Тем не менее, в Ротфогеле, назначенного Фридрихом коменданта, всего лишь выгнали, а в Эйнрихте, насколько мне известно, торговцев не притесняли. В Аларии тоже, но события последнего года вынудили самых решительных сделать выбор, прежде чем город накрыло скверно. В Эйнрихте же было слишком спокойно, дворцовые интриги не в счет. Поставьте себя на место какого-нибудь медика или законника, и прежде задумавшегося о том, что в Кесарии не все безупречно. Такой человек грабить и убивать, кого попало, не пойдет. Он даже может подобным убийствам противиться. Но когда все вокруг встает дыбом, сложно устоять и не попробовать сделать то, что очень хочется и давно кажется нужным». «Вы правы», — признал Руппи, проклиная себя за дурацкую браваду. «Не напиши он Бруно, все было бы куда проще». Лауэншильд предложил сказать, что наследник Фельсенбургов после покушения скрывался в Гаунау. Это сняло бы вопросы. Благо, Фридрих выдумал вездесущего темноволосого незнакомца, которого видели чуть ли не в трех городах одновременно. Теперь ложь невозможна, а правда ставит в дурацкое положение и фельдмаршала, и лейтенанта. Собеседник потянулся к сосуду для Шадди. В том, что брат Арноу родился левшой, не было ничего особенного. Но Руппи это глупейшим образом беспокоило. «В других обстоятельствах наш алчущий перемен обыватель остался бы дома». Савиньяк не собирался покидать призрачный Энрихт. «А то и, несмотря на все недовольство, стал бы помогать страже, но он пьян уверенностью в себе, и он может оказаться где угодно и кем угодно. Хоть разбойничьим вожаком, хоть создателем какой-нибудь Всесвятой Лиги. Марги придется таких либо давить, либо приручать, а потом травить ими врагов, то есть вашу родню. В его положении разумнее последнее». «В его положении, — не выдержал Фельсенбург, — разумней удрать, но он не удерет. Сударь, отбив адмирала Цурзея, я сделал именно то, о чем вы говорите, то, что хотел и что считал нужным. Именно поэтому я рад вашему появлению». Фрошер, разбивший Дриксонского принца, рад. Год назад это показалось бы оскорблением. Год назад у Дриксона был пристойный кесарь и привычные враги. Я понимаю, чем в некоторых обстоятельствах может быть полезен Талигу наследник Фельсенбургов. Но что вам до моих авантюр? Они внушают доверие. Савиньяк сощурился. Теперь он напоминал свою мать. Большинство ваших ровесников бросились бы за помощью к семье или попались. Это не считая тех, кто счел бы свой долг выполненным, напившись за упокой души казненного адмирала. Вы рискнули и выиграли. А с победителей спрашивают восьмикратно. О том, что он сам победитель, маршал напоминать не стал, и вряд ли из скромности. Покупая лошадь, смотрят ее зубы, а не свои. Что ж, пусть смотрит. «Да», — сказал Руперт, — «у меня все получилось. Но сперва меня спасла ведьма из Хексберга, а потом я встретился с адептами Ордена Славы. Кстати говоря, они проверяют гостей кошкой». Неотвратимое стало ближе на один день. Амелит все еще не отыскала способ. Мысль пробраться в покое первородной Габриэлы Гагани отбросила сразу. Девушка видела, по которой из лестниц спускается Эмилия, и, гуляя по стенам, запомнила, откуда выходит в сад та, кого предстояло убить. Но как исполнить задуманное в незнакомых комнатах? Как войти и потом выйти, никого не потревожив? Безумного Фолиоля, чья мать была частой гостьей в отцовском доме, никогда не оставляли одного. За первородной Габриэлой смотрели Эмилия с мужем, но иногда им помогали другие женщины, и они не были ни глупы, ни слепы. Что скажут о гости, поднявшей руку на хозяйскую кровь, сколь бы злобной та ни была? Нареченная Юлианой останется в озерном замке до родов. Ей нужны покой и забота названной дочери. Но кто готов принимать лекарства и пищу из рук убийцы? И как объяснить первородному Валентину, что его сестра умерла, чтобы он жил? Если истину удастся скрыть, смерть безумной будет таким же избавлением для близких, как смерть Ликелли, что не вставала со своего ложа 6 лет, проклиная тех, кто ее обмывал и кормил. Ночью Мэллит приснилось, что она убивает Габриэлу хлебным ножом. Девушка проснулась, чувствуя на своих руках кровь, и помня, что первый удар не стал смертельным. Гагани торопливо засветила ночник и осмотрела руки. Они были чистыми и пахли лавандой. Ужас прошел, но сон не возвращался. Сев в постели и обхватив коленки, девушка думала о том, что нож не годится, разве только ударить так, будто Габриэла покончила с собой. Это смог бы лекарь или воин. Амелит всего лишь умела разделывать птицу и мясо. Куда бить, она представляла, но как покончить с жертвой, не заморавшись в крови? Ночь ползла на запад, в окне менялись созвездия, а девушка упорно перебирала страшное и отбрасывала невозможное. У нее не было яда. Она не успела узнать местные ягоды и грибы. К тому же оставшиеся от господ забирают слуги. Пусть такая смерть и не вызовет подозрений, но чем виновата Эмилия с ее вечно усталыми глазами и добрый Эдуард? А ведь у них 3 детей. «Почему ты не спишь?» Роскошная в сборчатой рубашке и чепце стояла на пороге. «Я проснулась, гляжу, у тебя свет. Я видела во сне кровь. Тебе стало страшно?» Нареченная Юлианой села рядом и привлекла Мэллит к себе. «Надо было разбудить меня. Дурные сны портят день. А что тебе снилось?» «Не помню». «Но кровь-то ты запомнила? Ты видела мертвеца? Лужу крови? Или тебе приснилось, что в крови ты сама?» «Руки», — призналась Мэллит. «Они были липкими. Я зажгла свет и проверила». «Тут душно. Ты вспотела. Слуги перекладывают поленья в печи. Я давно собираюсь сказать об этом Ирене. А кровь на руках? Пора расставаться с девственностью, только и всего. Это страшно и не очень приятно, зато потом ты узнаешь радость, которую иначе не получить. Перед свадьбой я тебе все объясню. Если б Курт был с нами, он поговорил бы с твоим женихом. А так придется мне». Курт в нашу первую ночь был со мной очень терпелив. Мне почти не было больно. А ведь есть дураки, что доводят молодых жен до слез. Мэлит тоже плакала после ночи любви, первой и последней. Генерал Вейзель тогда был жив и воевал. Он ничего бы не объяснил Альдо. Ему никто бы не объяснил. Но больше до нее не дотронется ни один мужчина, даже самый достойный. Ну вот, так-то лучше. Добрые объятия стали крепче, и Мэлит остраненно подумала, что задушить у нее не получится, силы рук не хватит. А про удавку она лишь слышала. Так наказывали неверных жен и их любовников. Но для этого приходил особый человек. «Да, мне лучше». Роскошная заставила Мэлит лечь, укрыла, потушила свет и ушла, оставив общую дверь открытой. Девушка слышала, как скрипит постель, и видела, как погас огонь. Гагани тихо лежала в темноте и перебирала места, где Габриэла бывает одна. Лучше всего подходил лабиринт в Нижнем саду. Там первородный гуляет каждый день, и помешать этому может лишь дождь. Там утонули служанка и граф Гирке, а где утонули двое, может утонуть третий, и он, она, утонет.